Часть четвертая. Что было потом? Глава одиннадцатая. Побежденные. Девятилетний Эдгар Плохол собирал хворост в детскую коляску, когда увидел советскую бронетанковую колонну, движущуюся по дороге к его деревне в Верхней Штирии. Прибежав домой проселочными тропами, австрийский мальчик смог предупредить свою семью. Самым сильным воспоминанием Эдгара об окончании войны было не само появление русских, а предварявший его всеобъемлющий ужас. Сидя дома с семьей в ожидании их прихода, он впервые испытал тот смертельный страх, который пережила Лизелот и Гюнцель во время бомбардировок Берлина в ноябре 43 года и Мириам Ваттенберг в Варшаве в сентябре 39 года. В защищенных областях Рига января 46 года в доме возобновили подачу газа, и все домочадцы собрались на кухне, чтобы посмотреть, как закипает кастрюля воды. На это ушло примерно 2-3 часа. Тем не менее, Криста призывала запастись терпением. «Мы готовы и дальше строить и помогать Германии, нашему дорогому Отечеству, там, где это необходимо». Лиана и другие дети, склонявшиеся к коммунистическим взглядам, считали, что в зверствах немцев в России следует винить только Гитлера и его прихвостней. Большинство детей вообще не упоминали об этом. Берлинские школьники пока еще писали о террористических атаках и бомбардировках британцев и американцев. Но уже через год они начали называть их более завуалированно и нейтрально. Последствия войны. Другие дети, жившие в советском секторе Берлина, обращались к воинственному языку жертвоприношения, который нацисты использовали во время войны, чтобы подчеркнуть ценность и важность мирных восстановительных работ. Размышляя о трудностях откачки воды из затопленного берлинского метрополитена, Кристель Б. противопоставила ожесточенные бои, которые происходили на этом месте, неустанному самоотверженному труду множества людей, восстанавливавших транспортную систему. Кто-то легко переходил от этого к воинствующему пацифизму политических левых. «Сгоревшие руины еще дымятся», — писал Ганс Х. в начале 46-го года, «а рабочие с мозолистыми руками уже приступают». Он принялся оспаривать авторитет отца в других областях, отвергая его нравственные принципы. Порядок, послушание, долг, умение держать спину прямо, с таким же негодованием, как и требование возвращаться домой к 10 утра. 14-летний Уве купил свою первую пару джинсов, начал слушать джаз и смотреть американские фильмы. Фотографии Карла Хайнца в униформе Гитлерюгенда и в высоких ботинках, с лицом, казавшимся еще серьезнее из-за прямого пробора, постепенно стали выглядеть так, будто пришли из другой эпохи.